Хотя оно может быть верным для нашего времени, возможно, из-за влияния рекламы совсем не так было в доколумбовых Андах. Здесь есть то, о чем Бертонио сказал следующее. Уиравель, то есть смотри также, уа-уа, земля или что-либо другое, идущее по наклонной плоскости. Под синонимом уа-уа он добавил. Уа-уа-уира — земля или крыша, где одна часть выше другой, или имеется наклонная плоскость. Таким образом, вира являлась абстрактным термином, символизировавшим понятие наклонности. Его, вероятно, лучше всего переводить как «наклоненную плоскость». На языке родины Виракочи его имя означало «наклоненную плоскость небесного моря». Бертонио увязывал его с конкретными примерами. Значения вира являются тектоническими — землей и архитектоническими — крышей, точно так же, как в мире формальная терминология для обозначения свойств небесной земли — эклиптики — является либо тектонической, либо архитектонической. Мифологические термины типа «вершины горы» и глубина моря, сформулированные для описания самого северного и самого южного положений Солнца в небесной сфере, проливают свет наверх и низ вопроса, то есть на наклон небесной земли, наклонение эклиптики. Столь же важно иметь в виду, что в понятии наклонения скрыт некий другой намек, который устанавливает понятие уровня. Наклоненность не может существовать независимо от второй плоскости. Следовательно, значение в языке аймара имени аймарского бога Виракочи отмечает отношение двух абстрактных плоскостей. В самом факте наименования своего гермафродитного бога древние жрецы и астрономы Тиауанако выразили свое понимание представления о разделении вселенских родителей, наклонении эклиптики к небесному экватору. Важно также признать, что инки в совершенстве знали значение аймарского слова «вира». Точное место, упомянутое Малиной, как остановка на пути паломничества инкских жрецов и идентифицированное Ларреа, как разделение континентов, дающее начало в Вильканоте двум рекам во встречных направлениях, называлось Уираума. На кечу это означает «болван», но на аймара, в котором «ума» означает «воду», это можно перевести буквально как «наклоненную плоскость вод», или точнее как «крышу вод», или лучше всего как «водораздел». Итак, я снова вернулся к диаграмме по Чикути-Ямке. Теперь мне было ясно, что смысл Виракочи, буквально наклоненной плоскости небесного моря, был представлен овалом на рисунке по Чикути-Ямке и состоял в том, что, как откровенно гласила эта надпись, овал представляет солнечный, взятый в целом, основополагающий круг, эклиптическую плоскость. Имя Виракочи констатировало наклонение этой плоскости к небесному экватору, представленному на рисунке тремя звездами пояса Ориона. И, наконец, титул бога Тунапа символизировал его управление осью небесной сферы и был представлен на рисунке по Чикути-Ямке под прямыми углами по отношению к небесному экватору, проходящему через плоскость овала эклиптики. Так как эти две основополагающие плоскости ориентации изображались с точки зрения пола, гермафродитным богом, изображаемым мужскими и женскими крестами, мужскими и женскими жерновами, эклиптическим и небесным экватором, то традиция разделения вселенских родителей, похоже, присутствовала в каждом историческом процессе в доколумбовых Андах. Два других примера, один геомантический, а другой мифологический, показывает, что символику разделения вселенских родителей можно обнаружить и в других проявлениях ханского мышления.